Воспоминание десятое. Катя. Не сложившаяся семейная жизнь. Выйдя замуж за Костю, поначалу Катя очень старалась быть хорошей женой. Наладила замечательные отношения с его родителями, много общалась с ними, постоянно созванивалась, дарила подарки на все праздники и просто так охотно ездила к ним на дачу, никогда не отказывалась, если свекровь просила ее что-то сделать, и безропотно следовала всем ее советам и наставлениям. У себя дома Катя поддерживала почти что идеальный порядок, штудировала кулинарные книги, норовя чуть ли не каждый день удивлять мужа каким-нибудь новым вкусным блюдом, доставала через маминых знакомых спекулянтов модную одежду для своего Костика, нередко делая это в ущерб собственным интересам. Словом, заботилась о муже как могла. А он принимал все как должное, будто иначе и быть не могло. Сначала благодарил, хвалил Катю, отмечая, какая у него хорошая жена. Потом постепенно стал делать это все реже и реже. Ни разу, даже в первые годы их совместной жизни, ему не пришло в голову предложить ей помощь по хозяйству. Костя был ярым сторонником теории, что домашняя работа четко разделена на мужскую и женскую, как это было заведено у его родителей. Женская — ходить в магазин, готовить, мыть посуду, убирать, стирать, гладить. Мужская — отремонтировать кран, заменить патрон в люстре, прочистить засор в раковине и проследить за работой маляров, которые пришли белить потолок. Делать все это он умел, спасибо отцу, научившему сына всем этим премудростям, и делал неплохо. Однако, повесив в ванной купленное Катей новое зеркало, Костя с чувством выполненного долга укладывался на диван смотреть телевизор, спокойно предоставляя жене убирать мусор, мыть кафель и тащить старое, весьма, надо сказать, нелегкое зеркало на помойку. И очень скоро в голову Кати невольно закралась мысль, что для современной действительности теория ее мужа не так уж и справедлива. Очень уж неравное распределение сил получается. Одно дело, когда живешь в частном доме, там действительно мужской работы хватает, а в городской квартире все несколько иначе. Маляры-то приходят белить потолок раз в несколько лет, а есть хочется каждый день. Притом по три раза в завтрак, в обед и в ужин. Стало быть, хочешь, не хочешь, а иди в магазин, стой в очереди, покупай продукты, приноси домой, приготовь, подай, убери, помой. И все одна, как говорила Гюльчатай, героиня знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». Когда Катя думала об этом, то на ум совершенно против ее воли снова приходил Андрей. Вспоминалось, как они вместе проводили время на кухне, работая в четыре руки. Поскольку он был профессионалом в кулинарии, Катя в основном выступала у него на подхвате, только помогала, что называется, ассистировала. И он, смеясь, называл ее своим поваренком. А еще он ни разу за все время их отношений не позволил ей поднять ничего тяжелее двухтомного словаря. Всегда, когда был рядом, носил тяжелые сумки сам. Но Катя тотчас гнала от себя подобные мысли. Что бестолку травить душу, все равно Андрей далеко, и вместе им никогда не быть. Он женат на своей Надюхе, а она, Катя, замужем за Костей и прилагает все усилия к тому, чтобы ее брак был удачным. За несколько месяцев семейной жизни Катя сумела убедить не только всех вокруг, но и прежде всего себя, что вполне счастлива с Костей. И долго просто не позволяла себе замечать, как медленно, но верно меняется отношение к ней супруга. Вскоре после свадьбы быстро сошли на нет красивые слова, цветы и милые сюрпризы. Канули в прошлое те чудесные моменты, когда Костя неожиданно вел ее после учебы в ресторан или писал ее имя на сугробе под окном. Но Катя утешала себя тем, что это обычное явление в жизни, часто только так и бывает. Романтика уходит, остается привязанность. И многие подруги, та же Людка Малафеева, были с ней согласны. С самого начала замужества, несмотря на то, что оба они еще учились в своих институтах, Катя начала задумываться о ребенке. Правда, Костя, когда она заговаривала на эту тему, только отшучивался, мол, дети, конечно, цветы жизни, но на могиле родителей, так что пусть они цветут в других садах, а не в его. Но Катя отчего-то была уверена, что говорит он все это несерьезно, лишь до тех пор, пока вопрос о ребенке еще не стоит конкретно. А как только к этому подойдет, он, конечно же, переменит свое отношение. И вот этот момент настал. Примерно через полгода после свадьбы Катя предположила, что может быть беременна. Она так обрадовалась, что решила пока никому ничего не говорить, чтобы не сглазить даже мужу. И себе самой пыталась запретить думать об этом, пока все окончательно не подтвердится. Но действовал самозапрет плохо. Целыми днями Катя только и делала, что представляла себе будущего малыша. Интересно, кто у нее родится, мальчик или девочка? Ей было все равно. Она представляла себе, как он будет любить ее, а она его или ее, просто потому, что они будут мать и малыш. На кого он будет похож? Какого цвета у него будут глаза, волосы? Какой характер? Он будет спокойным, подвижным, веселым или задумчивым? Гуляя по улицам, она с любопытством поглядывала на мам с колясками, на малышей на детских площадках, решала, как будет растить и воспитывать своего сына или же дочь. О, у них будет совсем другое детство, не как у нее. И мучительно подбирала имя для мальчика и для девочки. И вот, наконец, настал долгожданный момент. Врач в женской консультации подтвердила: она беременна, срок около 6 недель. Домой она не шла, летела. Костя, к счастью, уже вернулся и сидел за письменным столом, обложившись тетрадями и учебниками. — Ну, где ты это шастаешь? — пробурчал он, не обернувшись. — Я жрать хочу, как 100 китайцев. — Костенька, послушай, у меня новость. — Я беременна, — сообщила она сия. «Ну, черт, только этого не хватало!» «Что за день сегодня такой? Одно за другим! Я зачет по политэкономии завалил!» «Ты что, не понял меня?» Она растерялась. «Я сказала, что жду ребенка!» «Да слышу, слышу, не глухой!» Костя в сердцах отшвырнул ручку, встал из-за стола. «Как тебя угораздило залететь-то? Ты что, не предохранялась?» «Нет, не предохранялась», — растерявшись, ответила она. «Я всегда считала, что контрацепция для любовников или для тех, у кого уже есть ребенок. А семью люди заводят специально для того, чтобы иметь детей». «Катька, ну ты, блин, совсем рехнулась!» Муж глядел на нее в полном недоумении. «Как же ты могла не предохраняться? О чем ты думала? Только ребенка мне не хватало!» «Я не предохранялась, потому что всегда хотела детей». Она начала закипать. «Не такой, ох, не такой реакции ждала она от мужа. А раз ты так против, почему же не позаботился сам? Мне казалось, что если ты тоже ничего не делаешь, значит, ты, как и я, не против ребенка. Я не предохранялся, потому что привык, что девчонки сами об этом беспокоятся, — ляпнул Костя. Это же прежде всего вам надо, не нам. Катя закусила губу. Такого цинизма она не ждала. Слушай, так может, ты и пойдешь к этим своим девчонкам? Не сдержалась она. Зачем тебе я, если у тебя есть они? Ладно, Катюша, не заводись, вздохнул муж. Ты меня тоже пойми. Но сама подумай, какие у нас с тобой сейчас могут быть дети? Нам обоим еще учиться целый год, потом дипломы защищать. Пока работать начнем, пока на ноги встанем. Да и для себя пожить еще хочется, а ярмо на шею надеть всегда успеем. Дурное дело, нехитрое.